Последняя битва, часть 11. Точка зрения Вратха. Мое тело разносится вокруг само по себе. Я наблюдаю за всем этим как бы со стороны. Такое ощущение, что я уже покинул свое тело и теперь завис чуть позади него. Правда, моя область видения ограничена только областью моего зрения, поэтому я не могу видеть во все стороны. Иными словами, я чувствую себя вне своего тела, скорее в эмоциональном плане, чем в физическом. Причина, по которой я могу так спокойно думать о всякой ерунде, в том, что делать ничего больше я не могу. После активированного гнева мое тело больше не слушает моих приказов. Это больше похоже на ситуацию, когда у машины отказали тормоза, и она несется на всей скорости под откос, а ты просто цепляешься за руль. В моем случае все еще хуже, поскольку я в этой машине сижу на пассажирском месте, а водительского сидения в машине нет вообще. Даже нулификация эритической магии не может отменить негативные стороны использования способности гнев. Скорее всего, я больше никогда не смогу взять свое тело под свой контроль. Поэтому всю оставшуюся мне жизнь я смогу только наблюдать за происходящим. Но я ни о чем не жалею. В эльфийской деревне я столкнулся с двумя древними драконами, и без гнева я их победить не мог. Поэтому, когда мне понадобилось снова сразиться с древними драконами, то я использовал гнев без колебаний. Единственное, что меня беспокоило, когда я активировал гнев, это то, что я не смогу отличить друга от врага, но, к моему счастью, друзей поблизости нет. Благодаря такому удобному месту для боя, я могу крушить все вокруг и ничего не бояться. Я не знаю, сколько раз это еще будет продолжаться, но леопардовый дракон прыгнул на меня, а я разорвал его на куски. Похоже, у леопардового дракона кончилась мана, и он больше ни на что не способен, кроме как пытаться допрыгнуть до меня. Даже его покров молнии уже исчез. Его когти и зубы остры, его леопардовое тело очень гибкое и ловкое. Даже если он и не может больше использовать молнии, но против среднего бойца он бы смог выйти спокойно, ведь его физические показатели очень велики. Но когда я активирую свою способность гнев, мои показатели превосходят даже показатели Ариэль в ее лучшие годы. Поэтому для меня леопардовый дракон не противник. Оказывается, леопардовый дракон был просто приманкой. Его жертва помогла огненному дракону сбить мое тело, напав сзади. Меня ударили по ноге и... Нет! Огненный дракон схватил мое тело, а затем, используя инерцию удара, он полетел в магу вместе со мной. Мое тело горит. Неважно, насколько велики твои физические показатели, любое живое существо будет получать урон внутри магмы. Урон больше того, что способна восстановить моя автоматическая регенерация, поэтому полученный урон начинает медленно расти. Но мое тело не показывает признаков паники. Оно оторвало огненному дракону переднюю ногу, которой он меня держал, и выбралось из магмы. Я выпрыгнул из магмы. Как будто именно этого от меня и ждали, поскольку в тот же самый момент в меня полетели пули ветра. Прямой удар по голове отдался в моем мозгу. Даже при таких высоких показателях, как у меня, такие атаки все равно наносят урон. Кроме того, когда голову резко сотрясает, это очень болезненно. Как результат того, что меня толкнуло пулей ветра и кратковременной дезориентации, меня снова столкнуло в магму. Возможно, благодаря нулификации потери сознания, я быстро пришел в себя, и мое тело снова выпрыгнуло из магмы. И снова пуля ветра летит в мою голову, но если ты к этому готов, то справиться с ней легко. Я махнул своей правой рукой, отбив ее, а затем взмахнул я своей левой рукой, разрубая птернодонового дракона, который бросился на меня. Правда, меч, который был у меня в левой руке, потерял свое лезвие. Поэтому я промахнулся, и мое тело в третий раз пихнули в магму. Возможно, наконец-то поняв, что вылезать в одном и том же месте опасно, мое тело поплыло по магме и вылезло немного сбоку. Мечи в моих руках лишились своих лезвий. Пусть тело и может плавать в магме, но мои мечи, похоже, на это не способны. Я выбросил рукоятки и вытащил новые мечи из моего пространственного инвентаря. Я уже практически использовал все волшебные мечи, которые я подготовил для этого боя. Те, что у меня в руках, это последние мечи. Кроме того, за время боя мои хиты сильно просели. Пусть гнев и увеличивает мои показатели на порядок, но с хитами маны и выносливостью это не работает. Даже если физические показатели и увеличивались, то текущие их значения остаются неизменны. И если хиты и мана со временем вырастают благодаря автоматическому восстановлению, то стамины это не касается. Кроме того, когда мной управляет гнев, то в его голову даже не приходит такая идея, что ману надо экономить. Мой запас маны практически пуст. Хиты медленно ползут к нулю из-за постоянных атак древних драконов. И не только хиты. Из-за еще кого-то, кто спрятался, мои физические показатели тоже понемногу падают. Похоже на дебаф от какого-то проклятия. Оно действует медленно, но неотвратимо. Древние драконы снова бросились ко мне. Вместе с ними несется и леопардовый дракон, которого я недавно убил. Краем глаза я вижу Шуна. В этой битве ключевой фигурой является именно Шун. Поскольку он постоянно воскрешает древних драконов, я не могу добраться до него. Я ни разу не поднял уровень, а ведь я много раз побеждал древних драконов. Понятное дело, что невозможно победить таких могучих созданий и не поднять уровень. Вероятнее всего, что когда их воскрешают, это не считается за убийство. Поскольку увеличение уровня происходит за счет части энергии, получаемой системой, то если система не получает душу, то, наверное, и части энергии для передачи мне не будет. Обычно опыт получается сразу в тот момент, когда противник повержен. Но когда рядом есть кто-то, кто способен воскрешать, возможно, получение награды откладывается. Иными словами, пока я не одолею Шуна, который их воскрешает, я не смогу получить опыта за их убийство, сколько бы древних драконов я не убил. Если бы я в самом начале убил Шуна, я бы смог победить в этой битве. Но, к сожалению, пока мной управляет гнев, он бросается на того врага, который ближе к нему. А ведь я знал, что с Шуном будут проблемы, но решил его не трогать до самого конца. Нет. Возможно, я надеялся где-то глубоко внутри, что меня остановят. Да, я был готов на все, даже на то, чтобы убить своего давнего друга. Но, возможно, где-то глубоко внутри я не хотел этого делать, из-за чего это и произошло. В этом случае... Гах! Эту слабость я должен отбросить. Ах, нет! Я прорвался сквозь окружающих меня древних драконов и метнулся к Шуну. Его лицо бледное, как будто он может отрубиться в любой момент. Его лицо застыло. Перед ним стоит Каната, загородив мне проход. Каната подняла руки вверх, заключив себя и Шуна в какой-то барьер. Мой меч ударил по этому барьеру, и как это ни странно, отлетел от него. Но и по барьеру пошли трещины. А меча у меня два. Второй меч врубился в барьер, разбивая его. «Братик!» Пока барьер меня затормозил, еще один человек бросился между мной и Шуном, став у меня на пути. Девушка, которая, похоже, является младшей сестрой Шуна. Ее обвивает маленький древний дракон, который дает ей божественную защиту. Она и раньше пыталась со мной сражаться. Но она могла это делать только потому, что остальные древние драконы наседали на меня. Когда бой идет один на один, она мне не ровня. Я ударил сестру Шуна двумя мечами разом. Сестра Шуна заблокировала их своим мечом. Но как она не старалась устоять на ногах, ее отбросило в сторону. А значит, защитить Шуна больше некому. Я поднял свои мечи, затем вложил всю свою силу в них, нанес удар. Шун оттолкнул Канату в сторону, чтобы защитить ее. Но это и все, что он смог сделать. Он уже не сможет увернуться от моего удара, а значит сейчас мой старый друг умрет. Или так я думал. Передо мной стоит Шун, и на нем не царапинки. Я посмотрел на свои руки, только чтобы увидеть, что оба моих меча сломаны. Маны нет. А значит и магия, поддерживающая мои мечи, кончилась. Похоже, без моей способности, даже мои магические мечи не способны выдержать мою силу. Мое тело действует дальше. Я ударил своими сломанными мечами в Шуна. Пусть мечи и сломаны, но если я ударю его всей своей мощью, то этого будет достаточно, чтобы убить Шуна. Но еще один человек обхватил мою руку своей рукой, а затем комната крутанулась вокруг меня. Мгновение я не понимал, что произошло, а затем во время, пока я летел, я увидел, что за спиной Шуна стоит еще один человек в странной стойке. Похоже на ту стойку, из которой делают бросок. Другими словами, он меня бросил через плечо. Затем, пока я летел, леопардовый дракон впился мне в горло. Похоже, из-за дебафа моя защита стала достаточно низкой, что позволило ему прокусить мою шею. Пока он терзал мою шею, я снова ударил леопардового дракона со всей своей силы. Леопардового дракона припечатало к земле, а его зубы выдрали у меня часть шеи, из которой хлынула кровь. Проклятие, мои хиты быстро исчезают. У меня нет оружия, у меня нет маны. Это... Мое тело упало. Кёя! Шун, не делай такое лицо. Не... Гру... Ха-ха-ха. Наверное, из-за того, что мое горло разорвано, я не могу говорить. Хм? Я смог заговорить? Возможно, перед самой смертью гнев деактивируется. Ха, какая удача. Есть еще одна вещь, которую я должен сделать. Я... приношу... в жертву... себя. Я не могу позволить себе ошибку, поэтому я выговариваю каждое слово очень четко. С каждым моим словом из моего рта вырывается кровь, но я уверен, что я все произношу правильно. Ты что? Мужчина, который недавно бросил меня на землю, ошарашен. А вот Шун и Каната, похоже, так и не поняли, что я сделал. С самого начала я планировал сделать это. Если я буду на грани смерти, особенно если я не буду под воздействием гнева. Я убил много людей в этом мире. Это мой грех. А грехи надо искупать. Поэтому я отдал все, что имел ради этого мира, даже свою душу. Таково мое искупление. Шира, Ариэль, София, простите. Остальное я оставляю на вас. Дальше пойти вместе мы не сможем. А затем мое тело превратилось в пыль и рассыпалось. Последняя битва, часть 12. Точка зрения Кати. Тело упавшего Кёи рассыпалось в пыль и исчезло. Сразу же за ним начал падать Шун, потеряв сознание еще в полете. Шун! Похоже, мы тоже достигли своего предела. Спокойно сказал дракон Тьмы Рейс. Затем он подошел к все еще лежащему на полу дракону Молнии Гоуке. Есть последнее желание. Я... жрать хочу. Прости, что говорю тебе это, но ты больше никогда ничего съесть не сможешь. Гоука после мощнейшего удара Кёи превратился в кучу переломанных костей, а учитывая, что Шун без сознания, восстановить его не сможет никто. Кроме того, воскрешение Шуна имеет ограничение по времени. Если не уложиться в этот срок, то потом оно уже не сработает. А где Бьяку? Занят он, времени у нас не хватит. Вдалеке от того места, где стоит Рейс, вспыхнул свет магии восстановления. Только что дракон света Бьяку и Суи были отправлены в полет мощнейшим ударом. И пусть Суи и использовала силу Бьяку во время боя, но даже так пережить удар Кёи без последствий она не смогла. Силу полученного удара можно оценить просто по тому расстоянию, на которое она улетела. Специалист по лечению Бьяку сейчас там лечит Суи. Иными словами, она не может вернуться сюда для лечения. А когда я умру, вы можете меня съесть? Я уверен, что я очень сытный. Дурак, ты же мелкий, естественно, ты не сможешь насытить нас всех. Неуверенно сказал Гоука. Это в шутку или серьезно? А вот дракон Ветра Хиуан говорил свой ответ шутливым голосом. Но при этом голос его дрожит. Ага, но прежде чем я умру, думаю, мне нужно пожертвовать собой. Сказав эти слова, тело Гоуки рассыпалось в пыль, как и тело Кёи. Придурок, как мы тебя теперь есть должны? «Ты до самого конца так и остался идиотом», — сказал Хиуан в слезах, наблюдая за тем, как Гоука, ставший пылью, исчезает. Огненный дракон Гуэн тоже прикрыл свое лицо лапой. «Кто-нибудь свяжитесь с Ронантом, нам надо отступить на перегруппировку». Среди драконов только Рейс сохраняет спокойствие. Можно даже сказать, что его все происходящее не интересует. «Может быть, подождем немного?» Из-за его поведения мне так и хочется наорать на него. Даже сейчас Йена сражается, чтобы дать нам время. Получается, вы хотите сделать так, чтобы ее жертва была бессмысленной? А вот на этот довод ответить мне нечего. Рейс прав, я свяжусь. Гуэн сказал это, сжимая в лапе свою вторую лапу, которую Кёй оторвал ему. Шун вырубился, все изранены, начиная с Гуэна. У меня практически нет маны. Я всю ее потратила на поддержание барьера целомудрия. Если уж я в таком состоянии, то что говорить о Гуэне и остальных, кто сражался изо всех сил? «Отлично! Мы наконец-то сможем свалить из этой печки!» Внезапно появился ледяной дракон Ниер. «И где ты прятался все это время?» «Ниер, прошу сходить к Бьяку и Суэлесии!» «Чего всегда я-то?» Продолжая что-то бурчать, Ниер послушно пошагала туда, где виден свет от заклинания исцеления Бьяку. И затем, благодаря телепорту Ронанта, мы отступили из великого лабиринта Элра. «Как дела у малыша?» «Все еще не очнулся. После возвращения на нашу базу все сумели немного отдохнуть». Я сижу рядом с кроватью, на которой лежит Шун, наблюдая за его состоянием. Тебе тоже надо поспать. Я не могу уснуть. Ронан беспокоится обо мне. Но когда я закрываю глаза, сон ко мне не приходит. Хоть я и устала, как собака. Ты перенапряглась. Такое часто бывает на поле боя. Но если ты не отдохнешь, то в какой-то момент ты просто вырубишься, как ребенок. Ронан пожал плечами, говоря это. Даже просто поглядев на Шуна, становится понятно, что воскрешение других с помощью доброты сильно его подкосило. Он продолжал воскрешать Гуэна и остальных, пока сам не вырубился. А вот насчет его отключки. Тут же что-то большее, не так ли? Ронан бросил взгляд на вход в комнату. Там стоит дракон Тьмы Рейс. А ты умен! Я прожил долгую жизнь, хотя, конечно, не настолько долгую, как древние драконы. Судя по поведению Рейса, складывается ощущение, что он что-то скрывает. Что-то, что касается Шуна. Что это все значит? Не стоит меня так буравить взглядом. Я ни в чем точно не уверен. Сказав это, Рис подошел к кровати Шуна и вгляделся в его лицо. «Это плата». «Чего?» «Ты не думала, что происходящее выглядело странным? Воскрешение мертвых – это чудо, которое должно быть невозможным. Даже при наличии системы в этом мире такого добиться нельзя. Точнее, именно из-за наличия системы в этом мире воскрешение и не должно быть доступно. Но разве ты не думала, почему такое чудо, как воскрешение, стоит по мане не так уж и много?» «Это...» Теперь, когда он об этом упомянул, это кажется странным. В прошлом мире в играх воскрешение было обычной вещью, поэтому я и не придала этому значения. Но в реальности это ничем, кроме чуда, и назвать нельзя. Поняв это, у меня появилось нехорошее предчувствие, переходящее в нехорошую уверенность. Он истощил свою душу. Я всхлипнула. Картина, когда Кёй рассыпается в пыль, встала перед моими глазами. Если он продолжит использовать воскрешение, то его душа рассыплется. И если это произойдет, неважно, есть система или нет, то он больше не сможет реинкарнировать. Он просто умрет, превратится в ничто. Не может быть! Смерть пугает. Но уход в ничто пугает еще больше. И это случится с Шуном? У реинкарнировавших, похоже, есть какая-то защитная стена вокруг их души. Но сейчас ее больше не осталось из-за того, что он использовал доброту. Он смог так часто использовать ее именно из-за того, что вокруг него была эта защитная стена. Используя свою способность, он сам помог своим врагам. Хотя думаю, что он такого не хотел. Слова Рейса прошли мимо меня. Кёя сам своим собственным желанием пожертвовал своей душой. Он решил превратиться в ничто, что намного страшнее смерти. Он вступил в эту битву, будучи абсолютно уверенным в своей правоте. А что насчет меня? Нет у меня такой уверенности в своих действиях. И еще, это именно мои действия подтолкнули Шуна к тому, чтобы он рисковал своей душой. Мой мозг заело на этой мысли. Как много раз я еще смогу использовать доброту? Шун, ты проснулся! Я даже не заметил, когда Шун очнулся. Так, я вообще-то не эксперт по душам. Может быть, и одного раза не сможешь использовать. А может быть, сможешь продолжать и дальше много раз. Понятно. Шун, ты не должен больше использовать доброту. Я не смогу этого не делать. Шун сел на кровати. Именно я принял решение сражаться. А Кёя показал мне, что именно значит выйти на бой. Я больше не могу убегать. Шун сжал свой кулак и смотрит сейчас на него. Я был слишком не уверен в себе и своей цели. А теперь я принял решение. В его глазах больше нет сомнений. А вот у меня сомнения есть, и крупные. Извините. Могли бы вы оставить меня одного на минуточку? Как только Шун это сказал, я тут же встала. Я не могу подобрать слов, чтобы убедить его. Я принесу тебе что-нибудь покушать. Да, спасибо большое. А затем мы все покинули комнату. Ты сказал, что не знаешь, но ты ведь предполагал, что так и будет, не так ли? Ронан задал вопрос Рейсу. Иначе ты бы не смог поставить диагноз чему-то невидимому. Например, душе, верно? Какой умный. Ты что? Грубо говоря, он знал, что каждое использование Шуном доброты будет стачивать его душу, но все равно решил позволить ему это. Ты зря пытаешься повесить всех собак на меня. Я же не заставлял его использовать доброту, он сам принял это решение. Пусть ты и не заставлял его, но ты позволил ему это! Конечно, позволил. Иначе нам было не победить того демона. Как же бесит, но он прав. Ты же видела, что сделал Гоуку в самом конце. В этой битве неважно, победим мы или проиграем. Мы решили принести себя в жертву. А это... Такое решение приняли мы все. Я не ожидал, что и враг будет действовать так же. А вы, люди, готовы на такое? Вот видишь, именно поэтому мы и не могли себе позволить проиграть. Поэтому мы и использовали все доступные нам возможности. Я не могу ему возразить, поскольку мне не хватает уверенности в своих действиях. Ха! «Да ты же просто морочишь нам головы!» Ронан, который до этого стоял и молчал, неожиданно сказал это. «Ты можешь сам для себя решать все, что тебе угодно. Но что в этом такого? Разве это причина для того, чтобы рушить все будущее маленького ребенка? Разве ты можешь, честно глядя нам в глаза, заявить, что, использовав его в темную, ты сделал верный поступок?» Теперь Рейсу нечего ответить на эти слова. «Я привык, что меня считают злодеем». «Ха! Да плевать!» «Уверен, что бы я ни сказал тебе, ты со своего пути уже не свернешь. Но должен тебя предупредить, что ты меня сильно разозлил». Прямой это к сведению. Сказав это, Рейс развернулся и ушел от нас. Малышка, если ты собираешься выйти из игры, то сейчас самое время. Что скажешь? Не могу сказать, что слова Ронанта не задели что-то в моей душе, но... Я последую за Шуном. Я втянула его в эту битву, поэтому мне за это и отвечать. Плата за способности. Обычно способности не используют энергию системы. Это потому, что если бы способности использовали энергию системы, то это привело бы к совершенно противоположному результату, чем тот, ради которого система была построена. За использование способности расплачивается тот, кто ею воспользовался. Звание, например, звание героя, тут являются исключением.